Глава вторая. Сойка. Говорят, что раньше таувинов готовили в храмах шестерых для защиты обителей от посягательств мелгов, шаутов и детей белого огня, некромантов. Но вместе с единым королевством рухнули и старые порядки. Ходят слухи, что один из рыцарей света продал свои знания ночному клану, предложил помощь и воспитал первых учеников. Защитники превратились в убийц. И так повелось из века в век. В герцогствах появились те, кого стали называть сойками, а таувины ушли на восток, за рубеж, в пустынь, и не вернулись, потому что стали не нужны в эпоху забвения. Старые сказания. Яркий солнечный луч пробивался через все еще зеленую листву, и теплой кроличьей лапой касался утренней дымки. Тео проснулся с рассветом на окраине большой пущи, наполненной пьянящими запахами леса. Каждая птичья трель, каждая капля росы, каждое пятнышко цветов, аромат травы и сырой земли, шершавость коры едва шелестящих старых деревьев были ему в радость. Любое утро акробат начинал одинаково. Он давал своим мышцам ощутить жизнь. Привычная, за годы ставшая обыденностью схема — разогреться, затем растяжка, упражнения на развитие прыгучести, повторение основных приемов акробатики, которые тело выполняло легко и свободно. Он давно уже не думал, как следует прогнуться, оттолкнуться, приземлиться, как не думает во время охоты карибский кот, неподражаемый мастер прыжков и уверток, который, по мифам, был лучшим другом светлоглазой Лавьенды, старшей ученицы Скованного. После акробатики начались силовые упражнения, самые последние — на перекладине. Для них Тео использовал висевшую над головой толстую ветку. С каждым подтягиванием и поднятием ног он чувствовал, как просыпается, как работают мышцы, как выступает пот на коже и ускоряется кровь. Как радость жизни наполняет его до краев, подгоняя ночной кошмар, содержание которого циркач даже не помнил. Тренировку он завершил, стоя на этой же ветке, подняв одну ногу, раскинув руки и закрыв глаза, медленно успокаивая дыхание. Плавный прыжок назад, поворот и мягкое приземление. Поклон отсутствующим зрителям. Солнечный луч попал ему на лицо, и акробат прищурился, а затем вернулся к раскатанному по траве одеялу. У него был хлеб, вода и несколько яблок. Последние он добыл прошлым вечером, проходя мимо садов одной большой деревни, и теперь собирался позавтракать перед долгой дорогой. Тео, известный во многих труппах как Тео Пружина, связал свою жизнь с цирком едва ли не с пеленок. Он не знал, кем были его родители и откуда он родом. Светло-ореховые с золотой песчинкой глаза указывали на то, что его предки жили в Саланке, а высокий рост и бледная кожа, чем никогда не славились уроженцы Южного герцогства, намекали на корни, теряющиеся в Элагории. Когда у него спрашивали, какое герцогство является его домом, акробат отшучивался и говорил, что его родина — это дорога. По меньшей мере, подобный ответ нельзя было назвать ложью. За свои 27 лет жизни Тео успел побывать в разных краях. Жизнь бродячего артиста, выступления перед публикой, как обычной, так и взыскательной, его полностью устраивали. Пружина обладал неоспоримым качеством бывалого путешественника. Он редко унывал и старался в каждом дне находить что-нибудь положительное, пускай порой это удавалось с большим трудом. Все свое детство он кочевал то с одной труппой, то с другой, выполняя по большей части работу, которая ему не нравилась. Так было, пока старина Квио не заметил мальчишку во время больших представлений в Мирине. Он разглядел в тощем, нескладном ребенке талант, который затем раздул в пожар. Такой огромный, что о подростке, танцующем на канате, заговорили не только зрители на площадях, но и те, кто давно уже был в профессии. Многие считали, что у юного дарования большое будущее. Квио обучил своего питомца всему, что знал. А тот, благодаря своим способностям, к 14 годам стал акробатом, жонглером и канатоходцем. бесконечно совершенствуясь в искусстве, которое считал своей жизнью. Он действительно жил цирком, тяжелой работой, ощущением парения, того, что сам отвечает за свою судьбу, и та, словно чувствуя это, была к нему благосклонна. Любая неудача лишь укрепляла его желание совершенствоваться. Любая ошибка случалась лишь раз. Пружина больше никогда не повторяла ее. Любая боль, впрочем, боли он почти не замечал. Его любили и ценили. Зрители за артистичность и бесконечную храбрость, коллеги за доброжелательность, осторожность в работе и четкое выполнение задач, которые он ставил для себя и для тех, с кем порой выступал в паре. Был успех. Было внимание. Разумеется, у него имелось тщеславие. Пружина, как и все артисты, считал, что достоин аплодисментов, которые звучали, когда он с закрытыми глазами делал сальто на высоко натянутом канате. Но тщеславие никогда его не пьянило. Парень прекрасно знал себе цену, поэтому не дурел, как многие другие от славы, и не жаждал перетянуть на себя одеяло, за что, кстати, его тоже ценили многие цирковые. «Ты должен гордиться успехом. Наслаждайся им, парень», — частенько говаривал Квио, салютуя ему стаканом кислого вина. «Ты стал профессионалом. Люди видят твое мастерство. Теперь тебе всегда придется доказывать, что ты лучший». Он не хотел обижать старика и не спорил. Для себя Пружина понял одну простую, удивительную вещь. Совершенно не обязательно доказывать каждому встречному, что ты лучший, особенно если и так об этом знаешь. Поэтому молодой акробат делал то, что ему нравилось. И когда Тео становилось скучно, он придумывал нечто новое. В 16 лет ему удалось поразить многих. Он исполнил свою давнюю мечту, оживил легенду, доказав в первую очередь самому себе, что сказка может быть реальностью. На праздновании свадьбы властителя горного герцогства Тео совершил то, что 1000 лет назад сделал Тион. Прошел между двумя башнями крепости Калаф-Имтарк, над водопадом Брюленденфоссен. Подобное считалось невозможным. Никто не доходил и до середины из-за резких неожиданных порывов ветра, сбрасывающих людей в далекую, затянутую водяным туманом пропасть. Но, несмотря на это, каждый раз находился очередной глупец, пытавшийся повторить подвиг легендарного волшебника прошлого и срывавшийся вниз на потеху толпе. Когда Тео сказал Квио, что сделает это, тот лишь руками всплеснул. «Пружина, ты еще молод для таких глупостей». «Я как раз дозрел до них», — резонно возразил тот. «У ученика скованного был волшебный веер. А что есть у тебя?» «Вера в свои возможности». Его не смогли отговорить. А актеры из труппы, с которой он приехал выступать, и вовсе хотели запереть парня, спасая тем самым ему жизнь. Но будущая герцогиня, смуглая, темноокая корифка, узнала о том, что хочет сделать молодой циркач. Она слишком любила старые сказки и желала их воплощения. А, быть может, была не против украсить свою свадьбу человеческой жертвой, которые, как говорили, порой приносились в герцогстве Кариф, когда на небе нет луны, и шестеро спят. И Тео ступил на канат, протянутый между небом и землей. У него, как и у Тиона, был веер, но в отличие от могучего артефакта, этот не умел отражать темную магию шаутов и прятать своего владельца от зла. Акробат шел не спеша, но и не задерживаясь. Люди из цирка Квио позаботились о том, чтобы грамотно натянуть канат. Тот почти не провисал, но все же раскачивался, так что юноше приходилось все время регулировать свой центр тяжести и подводить его под опору. Он не слышал ругательств, смеха, свиста, подбадривающих криков и аплодисментов. Яростный ветер и грохот белой смерти, что была под ним, полностью заглушали все звуки. В какой-то момент Тео стал казаться, что свирепый водопад бьется о далекие камни в унисон с его сердцем, отзываясь на каждый удар, каждый шаг. Он шел вперед, глядя на шипастую башню Калаф-Имтарка, ту самую, в которой, по легенде, в плену демонов томились две сестры, Арила и Нейси. Двигаясь по направлению к зловещему силуэту, на камнях которого до сих пор остались ожоги от магии прошлого, акробат думал о том, каково тогда, должно быть, пришлось Тиону. Первый ученик скованного, раненый в долгом поединке, бежал по волшебной нити, которую с помощью силы сплела Арила из своих золотых волос. и отбивался от смертельной магии, что лилась на него вместе с дождем. 1000 лет назад Тион в одиночку выиграл поединок. И когда скованные с Гвинтом примчались сюда, он уже спас сестер. Тогда никто из них не думал, что это был первый день конца Единого Королевства, и война гнева уже не за горами. На середине моста подлый порыв ветра едва не отправил Тео навстречу с костями неудачников, но он удержался, хотя, видят шестеро, был на волосок от гибели, и продолжил идти дальше, как ни в чем не бывало, маленькая фигурка, балансирующая между миром смерти и миром живых. Когда он дошел, когда обе его ноги коснулись шершавого теплого камня западной башни, восторженный рев тысяч глоток на несколько мгновений заглушил разочарованный рокот Брюлинда Фоссена. Люди просто обезумели. Они видели того, кто смог повторить подвиг Тиона, пускай 16-летний мальчишка и не призывал на помощь магию. Зрители радовались так, словно Тео только что спас их жизни. «Может, и спас», — сказал ему вечером изрядно напившийся Квью. «От скуки и той серости, что их окружает. Радуйся, мой мальчик. Сегодня половина готова носить тебя на руках, а половина — отдаться. Лишь бы хоть капельку прикоснуться к твоей удаче. Можно сказать, что я счастливейший из людей. Ты сидишь со мной, вдыхая этот перегар, вместо того, чтобы веселиться и праздновать, как другие. Я провожу с тобой последние часы». Тогда Тео не мог добиться от старика, что он имел в виду. Понял лишь через несколько дней, когда новоиспеченная герцогиня прислала ему кошелек с 25 марками и стальную брошь в виде грифа, символа герцогства Кариф, знак ее благосклонности. А затем на него посыпались предложения. Несколько цирков, в том числе и такие известные труппы, как «Летающие львы» Олька и Пьины, и «Золотые сердца» мастера Фарли, предложили ему долгосрочные контракты на очень хороших условиях. Один из владетелей Лоскутного королевства пригласил выступить перед его семьей в следующий праздник шестерых. А несколько городов прислали приглашение на фестиваль Возрождения. Предложение цирков он отверг и остался с Квью, еще не зная, что старик доживает последний год своей жизни. Он с успехом выступал целый сезон, путешествуя по Фихшейзу и Ириасте. Затем настали темные времена, и Тео понял, что у него началась новая, взрослая жизнь. В 19 лет пружина столь удачно выступил на фестивале в Рионе, столице Третини, что его пригласили в герцогскую труппу, считающуюся одной из лучших в мире. Но он вновь отказался. Некоторые цирковые, узнав об этом, лишь крутили пальцем у виска. Они, в отличие от настоящих детей дороги и площадей, считали Тео не только выскочкой, но и глупцом. Потому что только глупцы готовы променять туго набитый кошелек, любовь богатых покровительниц и беззаботную жизнь, когда не надо думать о завтрашнем дне, на бесконечную дорогу, риск нарваться на разбойников, опротивившие сельские площади и неблагодарные рожи голытьбы, которые не способны оценить истинное искусство мастеров. Герцог был оскорблен отказом, и Тео с тех пор приходилось объезжать Треттини стороной. Но он не унывал. Мир был велик. Закончив завтракать, он скатал новенькое одеяло, закрепил на потертом вещмешке, закинул свою немногочисленную поклажу на плечо. Спина зудела, и акробат недобрым сном помянул комаров, которых ночью в пуще было предостаточно. Покинув место своего ночлега, он споро двинулся туда, где располагался старый тракт. Пересек вброд мелкую речушку с медленной маслянистой водой, испугав серую цаплю, охотившуюся на мелководье, и прежде чем выйти на дорогу, постоял несколько минут, скрытый орешником. С той ночи, когда погиб Хенрин, прошла неделя, и Тео ушел от таверы на приличное расстояние. Не то чтобы он боялся, что за ним будут вести охоту, но прекрасно знал, как мстительны могут быть благородные, проявлял разумную осторожность. Сейчас его целью было достигнуть западного побережья Варена, а оттуда на корабле отправиться в Дарию. Там он планировал найти себе новую работу. В середине месяца журавля в столицу этого герцогства часто приезжало несколько цирковых трупп, и можно попробовать подписать с ними контракт. Обычно предложения всегда были. По расчетам Тео, на побережье он окажется не раньше, чем через неделю. если, конечно, не найдется желающий его подвести или подарить лошадь. По своему опыту, Пружина знал, что такие чудеса встречаются гораздо реже, чем шаутты под кроватью. Вспомнив о последних, он на мгновение нахмурился, разом растеряв всю свою беспечность. Чем больше Пружина думал о событиях той ночи, тем сильнее понимал, что случившееся невероятно. Акробат любил легенды, но считал, что они существуют сами по себе. Лишь на Летосе огонь меняет цвет на синий, но никак не на материке. Но на этот раз все было иначе. Он уверен, причина в древней статуэтке Арилы, вызвавшая с той стороны нечто, убившее людей. Пружина видел в вязких кошмарах улыбающегося Хенрина с проломленной головой, но никогда не мог проснуться, мучаясь до самого рассвета. Необъяснимое происшествие тревожило его, и сейчас акробат радовался, что теперь уже далеко, и все можно забыть. С одной стороны, от широкой пыльной дороги тянулся все тот же светлый густой лес. С другой находились поля, на которых крестьяне собирали урожай. Тракт не был пустынным, но редкие встреченные путники направлялись на юго-восток, к Весту. Так что в сторону прибрежного Тео шел в полном одиночестве. Стояла гнетущая жара. Вокруг летали огромные злющие слепни, и на западе собиралась гроза. Дважды акробат останавливался у ручьев, чтобы напиться. Во время одной такой остановки его обогнала путница. Пружину она не заметила, а он, радуясь тому, что хоть кому-то с ним по пути, нагнал ее через несколько минут. Женщина, услышав шаги, быстро обернулась и смерила незнакомца подозрительным взглядом. Он обезоруживающе улыбнулся, в ответ разглядывая ее. Среднего роста, жилистая, поджарая и немного сутулая, она словно состояла из одних острых углов. На вид ей было за 40. Волосы, собранные в короткую косу, сильно поседели. Кожа загорелая и сухая, отчего становилось ясно, что она давно уже в дороге. Тонкая линия губ, резкие скулы, прямой острый нос с развернутыми хищными крыльями, узкий подбородок. Водянистые, почти бесцветные голубые глаза. Холодные, колючие и не слишком дружелюбные. Одежда удобная и практичная. Штаны из плотной ткани и латаная рубашка с широкими рукавами, какую носили небогатые женщины в Даворе. Но на Даворку она не слишком походила. В седых волосах явственно проблескивала уходящая рыжинка, признак северной крови. В отличие от простой рубахи, сапоги на ней оказались хорошие, мягкие, с тонкой подошвой. «Меня зовут Тео», — представился акробат. Женщина сунула руку в висевшую на ее плече холщовую сумку, наверное, держа кошелек и опасаясь, что ее ограбят, буркнула. «Мне все равно». Тот, понимая, что его присутствие тяготит ее, еще раз улыбнулся. «Не хотел тебя напугать, просто мы идем в одном направлении. Ладно, не буду задерживать, удачи». Она какое-то время недоверчиво смотрела ему в спину, затем, наконец, отпустила сумку и медленно перевела дух, прижимая руку к виску, недоверчиво качая головой и хмурясь, словно сама себя не узнавая. Акробат уже скрылся за поворотом, но женщина все еще стояла в одиночестве на пыльной дороге. Затем повернулась в ту сторону, откуда пришла, увидела всадников и опрометью бросилась прочь. К лесу. Она упала на колени и, наклонившись к ручью, начала пить. Быстро и жадно, точно олениха, утомленная долгим бегством от волчьей стаи. Глотая студеную воду, Лавиани не забывала прислушиваться, как это делают дикие звери в минуту опасности. Даже сейчас она была собрана и напряжена, понимая, что ничего не кончилось. Лишь краткая передышка. Наконец, оторвавшись от ручья, она вытерла мокрые губы рукавом бурой рубахи. Посмотрела на свое отражение, сказав ему тихим, неприятным голосом. «Старая потрепанная кошка, все никак не сдохнешь». Ей было 53. В Нейкской марке ее уже бы считали глубокой старухой. Люди, живущие на границе с пустынью, редко дотягивали до 60. Но для старухи Лавиани все еще оставалась сильной, проворной и выносливой, пускай не такой, как в 20 ее штормов. Штормов. Лавиани хмыкнула. Она не вспоминала о том, как отсчитывают возраст в ее родном герцогстве уже много лет. И вот сейчас от чего-то забытое слово пришло на ум. «Очень вовремя, скованный, меня забери». Пробормотала она и резко привстала, развернувшись на крепких жилистых ногах в сторону ельника, из которого совсем недавно появилась. Ей послышалось, что хрустнула ветка. Выждав почти минуту, женщина поняла, что это всего лишь разыгравшееся воображение. Она расстегнула ворот рубахи так, что стали видны острые ключицы, стянула ее с себя, оставшись лишь в узкой повязке, поддерживающей грудь, и, отвернувшись к ручью, начала быстро мыться. Плечи у Лавиани тоже оказались острыми, как и выступающие под кожей лопатки. Но стоило ей напрячься, когда холодная вода потекла по телу, как на спине стали видны мышцы, которые принадлежали отнюдь не старухе. Скорее, девчонке-бегунье или метательнице копья из Алагории, герцогства, славившегося женщинами-воинами. На теле Лавиани оказалось достаточно шрамов, в основном старых бледных, едва видимых на коже, но имелись и новые широкие, розовые. Один от удара стилетом на левом боку, другой на правой лопатке, под татуировкой, изображавшей двух ярко-голубых бабочек, порхающих на фоне водопада. Быстро ополоснув торс, Лавиани надела рубаху на мокрое тело, подхватила валявшуюся на мху сумку, перепрыгнула через ручей и, не оглядываясь, устремилась под прикрытие деревьев. Она не любила лес и не понимала его. Его приглушенный свет, шепот в кронах деревьев, крики птиц, растянутую над тропинками невидимую паутину, неприятно касающуюся лица, тяжелый запах гнилой листвы, нудный комариный зов. Это был чуждый мир для того, кто всю свою жизнь провел в городах юга. Лавиани побывала во множестве из них. Они были ее миром, ее жизнью, ее охотничьими угодьями. Такой, как она, ничего не стоило раствориться в толпе, быть незаметной даже на самой пустынной улице и найти себе убежище среди холодных камней. Крыши и подвалы, переулки и площади, канализации, дома, амбары, лавки, карнизы, дворцы и храмы. Она планировала жить и умереть среди них, а не в дебрях безымянной пущи. Сейчас женщина желала лишь одного — прикончить преследователей, а затем выспаться. Шауты и все их посулы. Как же она хотела спать, проведя на ногах целую неделю, не смыкая глаз, все время в движении и почти ничем не питаясь. Но сон и еда подождут. Главная цель — вырваться из широкого кольца облавы, убраться как можно дальше, найти паром и отправиться на родину, которую она уже почти не помнит. В Летос. В проклятое герцогство, из которого ее увезли, пока ей не исполнилось еще и 7. Лавиани остановилась, присела на корточки, скрывшись за кустарником лещины. Точно зверь, сильно и протяжно втянула в себя воздух, чувствуя слабый запах чужого пота, который принес ей ветер, и неожиданно довольно оскалилась, сверкнув необычно ровными, белыми и целыми для ее возраста зубами. Через несколько мгновений она услышала пока еще далекие голоса. «Кретины», — заключила женщина, — «тем лучше». Они не скрывали своего присутствия, что означало только одно — это не люди Борга. Те, получив щелчок по носу, научились осторожности и больше не лезли, очертя голову. Ждали, когда приедет шериф и решит проблему раз и навсегда. Она же надеялась, что тот не появится. Ей не хотелось сталкиваться с ним. А раз это не ребята Борга, то, скорее всего, они слабо представляют, кто она такая и в чем провинилась. Обычные охотники за головами, которых в мире пруд пруди. «Пытаетесь вымотать меня, мальчики», — пробормотала она, оглядывая местность, уже заранее подмечая, как ей следует перемещаться. Одна полоса кустарника, другая, затем ствол осины, далее в распадок, так чтобы камень прикрыл ей спину. Оттуда можно либо через жгучую крапиву, либо направо, к той лещине, густой и непролазной. Она сняла с плеча сумку, пихнула поглубже в заросли. Ее можно забрать после. Подгребла к себе побольше листвы, которая уже стала опадать, и затаилась. Преследователей оказалось 5. Двое с луками, стрелы уже наложены на тетивы. Опыта Лавиане было не занимать, так что она сразу определила того, кто является самым опасным. Высокий дагеварец, шедший последним. На его плоском лице от левого виска к глазу, а затем через щеку к бороде, тянулась ярко-синяя татуировка каторжника. Фигурные и не слишком аккуратные узоры. «Собак надо было брать», — сказал один из стрелков, глядя под ноги. «Они у нас были», — Глухо поинтересовался тот, что шел чуть левее, уже не молодой, с лихо закрученными усами. «Слушай, друг, что вы так все переполошились из-за старой бабки? На кой она нужна людям из Пубира?» «Тебе платят, ты работай», — буркнул каторжник. Немолодой остался недоволен ответом, но в пасть к касатке не полез. Лишь скривился, а затем громко охнул. Метательный нож Лавиани угодил ему в живот. Она, точно паук, сместилась вправо, запустив руку за спину и вытащила из узких ножен вторую и последнюю стальную пластину. Бросила, подвернув запястье, целясь в лучника, натягивающего тетиву, прыгнула за кусты мелкой дикой малины, даже не проверяя, попала или нет. Знала, что попала. Прижимаясь к земле, краем уха, отмечая команды главаря, под прикрытием кустов добежала до дерева, которое приметила. Спряталась за стволом, выглянула на мгновение и тут же отпрянула. Второй лучник выстрелил, и смерть, всколыхнув ее волосы, прошла мимо. Лавиания сразу же бросилась в распадок, оставшийся после пересохшего ручья. Мелкий, плоский, с дном, где засох и потрескался ил. Ей как раз хватило времени, чтобы преодолеть открытое пространство и спрятаться за камнем, когда воздух потревожила вторая стрела. «Скованный, да подстрели же ты ее!» — рыкнул наемник с топором. Он, в отличие от догеварца-каторжника, предпочел остаться с товарищем. Бандит же начал смещаться влево, стараясь обойти жертву с фланга и перекрыть ей путь к отступлению. Лавиания выглянула просто для того, чтобы проверить реакцию стрелка. Та оказалась отменной, и если бы не ее проворство, стрела угодила бы ей прямо в глаз. «Шаут, тебя забери, женщина!» — крикнул лучник. «Постой смирно!» «Что-то не хочется», — шепнула та. Лавиане уже жалела, что поторопилась, и первым прикончила другого стрелка. Рассиживаться на одном месте не входило в ее планы. Ничего хорошего от бездействия еще не случалось, поэтому она поползла на животе вперед к орешнику, в уме держа траекторию стрельбы так, чтобы камень продолжал прикрывать ее спину, даже во время движения. Она порадовалась, что стрелок оставался таким же дураком, как и прежде, и не менял позицию. «Я ее держу!» — крикнул тот, все еще целясь туда, где она пряталась до этого. Лавиания лишь усмехнулась про себя. Встала на четвереньки, проползла еще ярдов 10, нырнула в кусты, стараясь двигаться аккуратно, чтобы как можно меньше тревожить ветки. «Проклятие! Ее тут нет!» «А ты думал, она будет ждать, пока ты ее подстрелишь точно рябчика, придурок?» Женщина бежала прочь, и голоса отдалялись. У нее пара минут до того, как преследователи поймут, что она оставила прогалину, и вновь начнут гнать ее. Лавиания, точно старая, опытная лиса, наперед знала, что они сделают и как. Понимала, эта троица не успокоится, пока не достанет ее. Или она их. Боясь заплутать и не найти дороги назад, беглянка остановилась, стала двигаться под прикрытием кустарника в обратном направлении, лишь чуть взяв в сторону. Через поляну бересклета, мимо гнилого пня к приметным соснам. Она все же немного ошиблась и выбралась ярдов на 50 левее того места, где прошла схватка, оказавшись за спинами тех, кто искал ее. К ее глубокому разочарованию метательные ножи вытащили из тел и забрали. Ей частенько везло на глупцов, но не в этот раз. Каторжник позаботился о том, чтобы в руки к ней не попало оружие. Они забрали все, а тетиву у лука мертвеца перерезали. Лавиания лишь усмехнулась. Обойдется тем, что есть при ней. Она загодя достала из сумки и прикрепила на пояс нож с простой деревянной рукояткой. Узкий длинный клинок редко когда притягивал лишние взгляды. Для большинства в этом предмете не было ничего интересного. Обычный нож для разделки морского лосося. Было лишь одно «но». Лавиания умела разделывать им не только рыбу. И свое искусство знала в совершенстве. Ее немного потряхивало от возбуждения, когда она разувалась и снимала рубашку. Лучник, может, и тупой, но с глазомером у него все в порядке. И ей не хотелось выдать себя, а после остаться с застрявшим в ребре наконечником или, еще хуже, искать его в своих потрохах. Однажды она уже такое проделала, и не то чтобы хотела оживлять те воспоминания. Ее босые ступни не смущались ни острых палочек, ни старой крапивы, ни редких камушков. Лавиания ступала по траве мягко и нежно, едва тревожа ее. И когда оказалась за спинами своих преследователей, лишь улыбнулась. Каторжник ушел чуть вперед. Было видно, что вся ситуация его злит. А сильнее всего злят товарищи, топчущиеся позади. Если лучник еще вертел головой, то парень с топором стоял самым последним, шагах в 15 от остальных, и явно не горел желанием лезть на рожон. Бледные, холодные глаза наблюдали за ними из укрытия, оценивая расстояние, поведение и ветер. Дагеварец сделал еще несколько шагов вперед, не замечая, что парочка наемников не спешит следовать за ним, и, проверив заросли, скрылся за деревьями. «Может, к скованному все это?» — спросил мускулистый крепыш у стрелка. «Видал, как старуха Вита и Рыка прикончила?» «Если хочешь, иди, Дро», — не оборачиваясь, ответил лучник. «Но я не я буду, если не всажу ей стрелу в печенку. От меня еще никто не уходил, даже такие дерзкие суки». Лавиане глубоко вздохнула, ощущая, как бабочки ее татуировки затрепетали крылышками, а водопад бесшумно обрушил воду. Она в 5 легких длинных прыжков оказалась возле Дро как раз в тот момент, когда он начал оборачиваться, занося топор для удара. По ее мнению, он двигался точно скованная патокой муха. Лавиане была щедра к нему. Широкий замах и сильный точный удар прочертили тонкую алую линию под его подбородком. Потому как прошел нож, как он вспорол плоть и вышел, она поняла, что перерубила 3-й шейный позвонок, оставив голову держаться на плечах лишь благодаря трапециевидной мышце. Артериальная, пенящая кровь ударила в стороны, попав Левиане на спину, когда она уже миновала все еще стоявшее на ногах тело. Лучник громко крикнул, предупреждая каторжника, натянул тетиву и выпустил стрелу, метя ей под ключицу. Лавиане не стала отклоняться, ощущая ожог на правой лопатке в тот момент, когда одна из бабочек сгорела, а ее ярко-голубые крылышки унесло водопадом. На мгновение старуха стала прозрачной, точно медуза, предоставив возможность удивленному лучнику увидеть все свои внутренности от расширяющихся легких и сокращающегося сердца до серебристого ветра крови, бегущего по сосудам. Ее тело приняло стрелу, пропустило через себя и вновь стало обычным, человеческим. Лавиане пружинисто оттолкнулась от земли, взлетела высоко в воздух, точно птица, видя, как противник тянется к колчану на поясе. Она врезалась ему в грудь коленями, опрокидывая, и когда человек упал на спину, скатилась с него, глядя туда, где скрывался подручный Борга. Лучник ее больше не интересовал. Рыбацкий нож нанес всего 2 удара. Первый проник в спинной мозг, парализовав нижнюю часть тела, второй перерезал брюшную аорту. У стрелка будет достаточное количество времени, чтобы успеть пожалеть о том, что он назвал ее мерзкой сукой. Каторжника в укрытии не оказалось. Судя по следам, он убегал. В другой день она бы его отпустила, но не сегодня. Лавиане понимала, что преследователи рассредоточены на огромной территории и не знают ее точного местонахождения. А этот человек может привести следом за собой целую свору цепных псов. Она нагнала его на окраине пущи, двигаясь параллельно, то и дело припадая к земле и держа окровавленный по рукоятку нож обратным хватом. Он увидел ее слишком поздно, и меч просвистел рядом с Лавиане, срезав лишь кончик ее косы. Женщина из низкой стойки ткнула ножом в боковой треугольник шеи, поражая надключичное нервное сплетение, нейтрализуя руку. Он еще был нужен ей живым. Диагональным взмахом она неглубоко рассекла ему сухожилие над пяткой, ударила по ногам, заставляя упасть, обоими коленями опустилась на левую неподвижную руку, фиксируя ее, и приставила острое жало рыбацкого ножа к его горлу, сказав на жаргоне низших слоев Дагевара: «Поговорим ты. Мать твоя кормит скорпионов!» Прошипел он дагеварское проклятие и захлебнулся криком, когда она выколола ему глаз, зажав рот рукой. «Тсс!» Нежно прошептала она ему на ухо на его родном языке. «Думаешь, я тебя убью, и так все легко закончится? Нет, мой маленький дурачок. Я вырву твой второй глаз и заставлю проглотить. Потом отрежу язык, уши и все то, что найду у тебя в штанах. И сделаю так, чтобы ты не истек кровью. Поверь, я умею не только калечить, но и лечить. А затем отволоку тебя в муравейник и приложу все свое мастерство, чтобы ты жил до тех пор, пока муравьи не начнут выедать твой мозг через пустые глазницы. Ведь знаешь, на что способна такая, как я. Ты один из этих дураков знал. Поэтому побежал, когда запахло жареным». Она лгала. У нее нет ни времени, ни желания возиться с этим мясом. Но уже было видно, что этого и не требуется. «Шреф достанет тебя», — простонал тот. «Возможно». Она резко ударила его по щеке, видя по зрачку уцелевшего глаза, как плывет его сознание. «Но ты уже будешь мертв к тому времени и станешь ждать меня на той стороне. Весь вопрос лишь в том, как это произойдет: быстро и ножом или благодаря челюстям тысяч насекомых. Где шреф?» Он резко дышал, борясь с болью, и она помогла ему, прижав большим пальцем точку на ладони. Каторжник всхлипнул, но сказал: «Вчера еще был в Даре. Сегодня ждет вести от помощников». «Кто они?» «Не знаю. Толстяк и девка». «А здесь, поблизости, есть поисковые группы?» «Да, одна. 6 человек. Они где-то западнее, в полдня пути». «Сколько вас всего?» «Достаточно, чтобы прижать тебя и утопить в море, сойка!» — мстительно произнес он. «Я маленький китенок. Я не могу утонуть». «Что?» Убийца, ставший жертвой, решил, что она безумна. «Так говорила мне моя мать», — пояснила Лавиане, вонзая в него нож по рукоятку, даруя легкую смерть. «И она не кормит скорпионов. Ты — ублюдок скованного».